Глава 44. Патриотизм и глобализация. Здоровая нация также не замечает своей национальности, как здоровый человек позвоночника. Но если вы подорвете ее национальное достоинство, нация не будет думать ни о чем другом, кроме того, чтобы восстановить его. Она не станет слушать никаких реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, пока не будет удовлетворены требования националистов. Она не будет заниматься никакими делами, сколь неотложными они не были бы. Кроме дела воссоединения и освобождения. Джордж Бернард Шоу. И все-таки желание купить пару-тройку метров квадратных в объекте Балашова у меня не возникало. Приближающаяся свадьба занимала все мои мысли, и делом вселенских масштабов казался выбор платья, заказ торта, аренда зала в ресторане, а вовсе не очередной проект шефа. После скромного бракосочетания в кругу близких друзей нас ждала поездка в Сингапур, о котором столько рассказывал Геннадий Викторович, а после на индонезийский остров Бали. Услышав от меня, что мы собираемся отдохнуть на берегу Индийского океана, он скривился. «Зачем вы туда едете? Там же нечего делать, Полина. Бали – это одна сплошная бедная рыбацкая деревушка». Стоя босыми ногами на черном вулканическом песке в лепестках роз, мы жмуримся от солнца. Позади нас шумит прибой. Посреди пустого пляжа с высокими утесами, на которых растут кокосовые пальмы и экзотические растения, увитая цветами арка. Это день нашего венчания. Индуистский священник благословляет нас освященной водой, повязывает на запястье традиционные белые нити и выполняет ритуал. Двое фотографов запечатляют памятный момент. Мы позируем, садимся на залитый океаном песок, соленые брызги летят во все стороны. Наше безмятежное счастье и радость не замутнили ни бедность этого региона. Хорошая зарплата на Бали, по словам местных жителей, составляет около $250-300 в месяц. Не дикая экваториальная жара. Хотя, конечно, шеф оказался прав. Это беднейшее место, по сравнению с которым Украина не казалась нам такой уж экономически отсталой. На фоне впахивающих 12 и более часов в сутки балийцев мы выглядели довольными жизнью и богатыми европейцами. Если вы оказались на пляже Бали, то через несколько часов вас будут знать все местные жители на побережье. Если, конечно, вы обладаете даром речи и в целом адекватные, почти трезвые люди. Балийцы предлагают все, от самых обычных фенечек по $10, через 20 минут торговли по 5, на следующий день, ну ладно, дай доллар, до древнего оружия, плюющего в противника дротиками. Знаменитая отрава к сувениру не прилагается, поэтому убить противника нельзя, но зато можно оскорбить и унизить. Ну, или в крайнем случае положить оружие пылиться на полочку. Хороший подарок, бери. Всего $50, через час $30, а на следующий день $25. Также загорающего туриста обязательно спросят, не желает ли он купить еще один купальник, очки, часы, украшения, то есть практически все то, что уже на нем надето и навешано. Для балийцев турист – друг человека. Поэтому, раз назвал свое имя местному жителю, будьте уверены, что в этот самый момент вы стали ему настоящим товарищем на долгие месяцы, а то и годы вперед. «А тебя как зовут?» – по-детски застенчиво спросит темноволосый загорелый балиец. «Миша». «А, у меня друг тоже из Украины». «Как это был? Колья». Вас вспомнят еще не один десяток раз во время торговли. Мол, есть такой хороший друг, Миша. Вот эту штуковину купил. Обязательно спросят, из какой вы страны и отеля. Видимо, из вежливости. По крайней мере, нам хотелось бы так думать. Вообще, общительность местного населения зашкаливает. За руки, конечно, не хватают, но начинают разговор без предупреждения, иногда находясь за 10-20 метров от вас. «Sorry, hello, boss. Такси? Yes, boss. Maybe message? Boss». Автомобили сигналят. Они так предлагают свои транспортные услуги. Продавцы и массажисты что-то говорят. Неистовая волна народного общения накатывает на туриста, бродящего по городу, как Индийский океан на песчаный берег. Идешь мимо лавочек с сувенирами, которыми усеяны абсолютно все улицы острова, и слышишь. Сначала пытаешься вежливо отвечать и улыбаться, а потом устаешь и стремительно проносишься мимо с каменной физиономией. Население острова в основном занято в сфере услуг. Со всех окрестностей низкорослые черноволосые индонезийцы едут с раннего утра на работу. Основной вид транспорта – мопед. На автомобиль не у всех хватает, а передвижение по острову жизненно необходимо. Считается, что тем, кому удалось устроиться в отель, повезло. Остальным приходится зарабатывать на массаже, плетении косичек и продаже сувениров. Количество услуг на одного туриста сумасшедшее. Благополучный Сингапур разительно отличался от тропического рая, где орхидеи растут на каждом углу, как сорняки. По соседству со стеклянными высотками, подпирающими, как атланты, свод неба, расположились двухэтажные этнические кварталы – Чайнатаун, Арабская улица и Маленькая Индия. В этом современном мегаполисе, где с витрин бутиков на туриста взирают ведущие бренды мира, очень терпимо относятся к различным вероисповеданиям, цвету кожи и национальности. Только официальных языков в городе-государстве 4. Нам показалось удивительным, что, несмотря на толерантность, там действуют очень суровые законы. Сингапурцы терпеть не могут даже самого незначительного нарушения общественного порядка и взимают огромные штрафы за то, что в Украине считается нормой. Например, запрещено ввозить табак. Штраф $5000 США. Пить и есть в общественном транспорте. Плевать на улицах. Выкидывать окурки не в мусорный бак и вообще сорить. Около $500. А за коррупцию и государственную измену, как и за наркоторговлю, смертная казнь. На Бали же турист может делать что угодно, включая покупку и употребление психотропных веществ. А еще индонезийские авиалинии с характерным названием «Мандала» отказались отправлять наш багаж в конечную точку перелета – Киев. И поскольку домой мы с мужем летели с пересадками, получилось, что в Сингапуре побывали дважды. Первый раз – несколько дней, и второй – 1.5 часа, чтобы забрать свой чемодан, туго набитый сувенирами, и нервно покурить. Вспоминаю информацию о том, как этот небольшой клочок земли с населением почти равным населению Киева вырвался из стран третьего мира и стал высокоразвитой страной с благоприятным инвестиционным климатом. Сингапур в 1959 году имел ВВП на душу населения $400. Он представлял собой азиатскую деревушку, как называли ее английские колонизаторы, без природных ресурсов и даже питьевой воды, которую приходилось импортировать. Их премьер-министр, один из создателей сингапурского экономического чуда, Ли Куан Ю, тогда сказал: «У нас такое бедственное положение, у нас такие нищие люди, что мы не можем себе позволить копировать опыт других стран. Мы должны построить свою собственную экономическую систему, выгодную для своих граждан. Мы построим государство, которое не просто выживает, но и превзойдет другие страны», – заявлял этот великий реформатор. Ли Куан Ю использовал жесткие меры управления, в результате чего за решеткой за взяточничество оказались даже те высокопоставленные лица, которые были его соратниками. Коррупция, считавшаяся до сих пор нормальной частью жизни, пресекалась путем отмены разрешений, лицензирования и упрощения законов. Специально созданное бюро по расследованию коррупции занималось выявлением и пресечением получения подарков. Были значительно подняты зарплаты госслужащим, и они, получая как топ-менеджеры западных компаний, стали бояться потерять свою должность. Также премьер поставил себе целью сделать свою страну привлекательной для инвесторов, для чего были снижены и упрощены налоги. Сегодня Сингапур – одно из самых богатых государств мира, потому что там выгодно вести дела. Его ВВП в 2010 году составлял $62 000 на душу населения. Менее чем за 50 лет беднейшая территория без каких-либо политических амбиций превратилась в мощнейший бизнес-оазис, известный по всему миру. Будущий дизайн жизни всего человечества не предусматривает государственных границ, существование отдельных этносов, разрозненных валют, отдельных информационных систем. – Патриоты любой страны становятся маргиналами в самых развитых цивилизациях. По сути, становится невыгодным быть патриотами. Человек, знающий и обладающий информацией, да еще имеющий возможности путешествовать, видеть разнообразие мира, понимает, что ни одна страна не дает полноты картины и красоты человеческой жизни. Самые красивые люди планеты живут в Голливуде, самые богатые в США и Японии, самые счастливые в Дании, самые работящие в Германии, самые умные в Англии, люди книги в Израиле, японцы, бразильцы, африканцы, немцы, англичане – все интересны по-своему. Ведь этот коктейль человеческих генов смешивается, и потоки человеческой массы стремятся в лучшие части мира, продолжая расселяться между 37-й и 40-й параллелями Земли. А патриоты остаются непримиримыми и упрямо борются за особое положение в тех местах, где родились, часто гордясь тем, что не является чем-то особенным с точки зрения эволюции. Это может быть язык, культура или образ жизни, уже неинтересный и не приносящий пользу человечеству. Английский язык продолжает победоносно шагать через интернет, Голливуд и рок-звезд. А на китайском сегодня говорят больше всего людей в мире. Что же делать балийцам, чтобы стать богатым народом? Спрашиваю экономического эксперта Балашова по возвращении из медового месяца. Отменить налоги? Ничего. То есть как ничего? Бали – это один из островов Индонезии, который не находится на пересечении портовых и финансовых путей. Пойми, Полина, экономически успешные безналоговые страны не могут возникать, грубо говоря, где попало. Нельзя взять, к примеру, украинский остров Змеиный в Черном море и превратить его в налоговый рай. Территория должна иметь выгодное геополитическое расположение. Только тогда она способна превратиться в мекку для бизнеса. Так это сделали Гонконг, Дубай, Сингапур. Развитый Гонконг не мог бы возникнуть, если бы не огромный Китай рядом, который пользовался его услугами, прокачивая через него свои капиталы. Но как же так? – огорчилась я, вспоминая гостеприимных балийцев. Неужели с бедностью на Бали ничего нельзя поделать? Они и так делают все возможное. Разрешили строить у себя 5-звездочные отели. Используют свою природу и климат для привлечения туристов. Получается, они обречены получать свои $250-300 в месяц. Нет, они просто занимают свою нишу в мире. Местным жителям могу посоветовать только одно. Переезжать в крупные города, а лучше в развитые страны. Хочешь денег, перемещайся туда, где они есть. Украина же из-за своего выгодного расположения может превратиться в мощнейшую транзитную зону между восточными и западными странами. Но для этого нам нужно отказаться от патриотизма, национализма, бюрократизма, как это делали все страны, занимающие первые места в мировых экономических рейтингах. Настоящие патриоты, которые хотят сохранить для будущего поколения особенности своей нации или своего уклада жизни, должны иметь огромное количество денег. Потому что только те, у кого будут деньги в будущем, получат право писать историю. И золотыми буквами они впишут в историю себя, забыв при этом про многочисленные народы, которые с завыванием и призывами с патриотическими лозунгами делали себя бедными и нищими. Мировой процесс производства и потребления диктует совершенно очевидный тренд – мультикультурность, максимальную свободу и выбор личности, толерантность. И самые богатые страны и объединения потому и являются флагманами мировой экономики, что культивируют этот тренд. Наблюдается четкая закономерность. Чем меньше свободы выбора в стране, тем хуже состояние экономики. И наоборот, США, Германия и другие страны ЕС – державы, которые демонстрируют терпимость и многонациональность, максимально предоставляя свободу личности и защищая ее права. Весь цивилизованный мир сегодня буквально озабочен тем, как сделать страны еще более открытыми и свободными. И что удивительно, в то время, когда все развитые страны заняты построением многонациональных государств, в Украине пользуются популярностью маленькие партии с издевательским названием «Свобода», выступающая за титульную нацию, которая не то что не соответствует европейским ценностям, но и 21 веку в принципе. Граждане Украины очень озабочены, на каком языке им говорить, на русском или украинском, защищают культуру, но полностью игнорируют все, что касается их же собственного финансового положения. Если у страны не будет денег, культура обречена. Насаждать вместо мультикультурности вредную для экономики моноэтничность Вместо открытых границ – замкнутое пространство, закрытый заповедник украинцев, где гуляют по степи кони и люди в вышиванках. Глупо. Национал-патриотические, социал-националистические движения привлекают к себе пустоту молодых людей, у которых нет цели в жизни, которым нечем гордиться. И эта воинствующая пустота гордится исключительно своей национальностью. Быть патриотом в 21 веке стало бессмысленным. Если вчера еще было важно, где произведен товар, и «Made in Japan», «Made in USA», «Made in Italia» имели значение, то сегодня нас беспокоит, кем произведен товар – «Samsung» или «Apple», «Mercedes» или «Volkswagen». А страна-изготовитель уже никого не интересует. Основная масса товаров, особенно высокотехнологичных, придумывается в США и Европе, а производится в Китае или странах с дешевой рабочей силой. Сборку автомобилей могут выполнять рабочие России, Украины и Беларуси. Тренд будущего – это товары для. Персонифицированные товары, поэтому инструменты, помогающие нам расширить свои возможности, стоят баснословных денег. Программное обеспечение мобильных телефонов, Google, Facebook, YouTube – не просто бесплатные сервисы для нашего пользования. Это инструменты, которые расширяют наши возможности. Тоже постепенно происходит и с другими товарами. Каждому из нас нужны товары с персонифицированными характеристиками и возможностями, помогающие решать проблемы системно. Решение проблемы становится ключевым девизом бизнеса. Нам уже не нужны кондиционеры, нам нужен свежий воздух в офисе. И где он будет произведен, кем и как, нас не интересует. Все это приведет к тому, что потребитель будет четко знать, какой товар ему нужен, и все чаще будет обращаться к экспертам за системным решением своих проблем. На индивидуальном уровне, если вы захотите заработать денег, вам придется не просто поставлять товар, а системно решать чужие проблемы и применять системные решения. Просто на продаже товаров уже не нагреешь руки. Бизнес по персональной доставке товаров становится важнее самих товаров. Программное обеспечение для мобильных телефонов Google, Facebook позволяют найти любой товар и оформить доставку. И здесь уже не поиграешь ценой, не поспекулируешь. Потребитель становится слишком осведомленным и может тут же проверить цену на товар в интернете, где Google ему услужливо подскажет. Но ниша решения системных проблем все еще остается свободной, потому что здесь потребитель не всегда будет знать, что ему нужно на самом деле. Принцип оказания услуги будет задействован тот же – сделай дешевле, быстрее, лучше. С этой точки зрения посмотри на Китай и США. Китай просто производит товары в огромном количестве с помощью дешевой рабочей силы. А США системно решают проблемы, создавая новое программное обеспечение. У Китая дешевый рынок сбыта, а у США самый богатый рынок мира, где потребитель покупает самое лучшее и самое дорогое. Украина может идти путем Китая или Северной Африки, продолжая заботиться о производстве и сельском хозяйстве, а может создавать самый богатый рынок потребления, системно решив проблему для всего человечества. Вопрос свободной торговли. Нигде в мире не любят налоги, ограничения, а для высокотехнологического бизнеса любые ограничения. Любые налоги являются враждебными по своей сути. Огромное безналоговое, беспошлинное государство – это системное решение для всех граждан Украины. Украина должна стать мировой авантюристкой, авантюрно сделав шаг в свое собственное супербудущее.